Издательство «Эксмо». Геройчики. Новые герои. Добро пожаловать во владение Ромы. Как и у всякого уважающего себя мальчишки, у него в комнате было множество разных игрушек. Да каких игрушек? Вот, с помощью присоски, к стеклу на окне крепился пушистый светло-зеленый шарик, игрушка-антистресс, такие весело мять в руках. Рома называл этого пушистика-инопланетянина Бубликом. У зеленого шарика были смешная розовая мордочка, на которой застыла широкая улыбка, и тонкие ручки с ножками. Тут одна розовая ручка шевельнулась. «Подождите, что?» «Да-да, так все и было. Бублик дотянулся до присоски и оторвал ее от оконного стекла, неуклюже шлепнувшись на подоконник. Потом он невозмутимо встал на ноги, отряхнулся и оглядел свой длинный хвостик с присоской на конце. Бублик немного поднатужился и втянул хвост внутрь. Так гораздо удобнее, а то чего он болтается? А дальше произошло что-то совсем уж невероятное. Шарик-антистресс достал смартфон из куска цветной пластмассы, заглянул в объектив передней камеры и нажал на кнопку. «Чик! Привет, мои далекие собратья!» — затараторил он. «Вы на канале безумных путешествий! С вами неутомимый исследователь странных земель, отважный бублинант Гала Рибиус! Не поверите, где я! Эта планета называется Комната Ромы!» Бублик забрался на письменный стол и стал снимать все на телефон для своего видеоблога. Повсюду лежали игрушки. На ковре посреди комнаты высились башни и пирамиды из кубиков и конструктора Лего. Вокруг стола маршировал целый строй красных роботов, возглавляемый большим плюшевым кроликом голубого цвета. Одет он был в синюю военную форму, а на плече нес флаг, сделанный из старого носка. Мимо Бублика проскакала стайка черных кошечек-точилок. Они громко мяукали и высоко-высоко подпрыгивали. Бублик кинулся за ними, чтобы снять их на видео, но запнулся о маленький коврик, упал на компьютерную мышку и случайно щелкнул кнопкой. За его спиной ожил монитор компьютера. На экране возник крутой супергерой, а из музыкальных колонок громыхнула музыка. «А-а-а-а!» — завизжал Бублик и заметался по столу. Черные кошечки-точилки бросились в рассыпную, а сам блогер забился под клавиатуру. Когда видео закончилось, Бублик осторожно вылез из своего укрытия и снова направил пластмассовый смартфон на себя. «Вот так реагируют на внезапную угрозу и громкие звуки обычные жители вроде вас, друзья, но только не отважный бублинант!» — произнес он нравоучительным тоном и двинулся по столу. «Итак, комната Ромы! Главенствующая форма жизни — человеческий ребенок по имени Рома». Бублик показал крупным планом фотографию голубоглазого мальчика. «Прямо сейчас Рома храбро исследует планету Школа, и здесь, в его комнате, бурлит жизнь. Но когда мальчик вернется, все замрут и притворятся игрушками. Так устроен этот мир». Шарик-бублинант с важным видом направился в игрушечное кафе. Там хозяйничала милая куколка с огромными глазами и длинными розовыми хвостиками. Больше всего на свете она любила устраивать чаепития, а прямо сейчас как раз готовила пирожные. Рядом уже стоял большой красивый торт. «Привет, куколка!» — громко вскричал вездесущий блогер. «Если нужно что-нибудь продегустировать, используй Бублика». От неожиданности кукла завизжала, а Бублик воспользовался моментом и слезал со свежеприготовленного торта крем. «Уйди, Бублик!» — возмутилась хозяйка кафе. «Это Пинки, настоящая лунная принцесса. — продолжил свой репортаж Бублик. «Она немного высокомерна, но пирожное готовит. С тарелкой съешь». Когда Пинки взяла торт и понесла его к чайному столику, зеленый пушистик не растерялся, радостно засунул в рот пирожное вместе с тарелкой и громко захрустел. Дальше блогер отправился в спортзал из кубиков, где нашел резиновую игрушку-тянучку с головой петуха. Спортсмен качал мышцы рук на специальном тренажере, используя катушки скотча в качестве утяжелителей. Он тянул за рукоятки изо всех сил. «А это Коко», — сказал Бублик и ткнул камеру прямо под клюв спортсмену. «Скажи привет зрителям, здоровяк!» От неожиданности тот ослабил хватку и потерял равновесие. Блоки из скотча свалились на пол, а самого Коко растянуло как резинку и намотало на тренажер. «Коко!» — заверещал он, все еще цепляясь за рукоятки. «Не волнуйтесь, это нормально для Коко», — пояснил Бублик в камеру, нервно хихикнул и похлопал спортсмена по плечу. «Он гибкий парень, но мы лучше пойдем». Тут пальцы Коко соскользнули с рукоятки тренажера, и его резиновое крыло подхлестнуло Бублика. Блогер с диким криком взлетел к потолку, а затем рухнул вниз. Приземлился он вполне удачно. Влетел в уютный японский садик, где в это время под звуки гонга тренировался с мячом зеленый ящер самурайской наружности. Бублик угодил в заросли пластмассового бамбука и повалил гонг прямо на самурая. «Ай! Все хорошо, хорошо!» — бормотал инопланетянин, поднимаясь и отряхиваясь. Тут он заметил, что пластмассовый ящер застрял под тяжелым гонгом и ринулся к нему. «О! Ораш! Это Ораш! Скучный брат-близнец Коко! Их разлучили в детстве! Или познакомили! Ну, что-то из этого!» Бублик осторожно поднял гонг. Оказалось, что у ящера отвалился хвост. Едва Бублик приладил его на место, как Ораш открыл глаза, резко подскочил, достал из-за спины две пластмассовые катаны и принялся ими яростно размахивать. «Ос! Хоть! Ото! Закричал разгневанный Ораш. Бублик бросился бежать со всех ног. Он спрятался за стеной из кубиков и не сразу отважился из-за нее выглянуть. Впрочем, Ораш не собирался за ним гоняться. В другой части комнаты Бублик увидел роботов, марширующих на плацу. На груди у каждого в качестве медали красовалась наклейка от банана. Перед солдатами вышагивал плюшевый кролик с саблей на поясе. А за ним прыгал странный кругляш с пружинкой вместо ног. «А это генерал де Кроль и его верные боевые роботы», — болтал Бублик, продолжая снимать. «Рома любит роботов, вот только генерал... ну, в общем, он не робот. Когда-то генерал был любимчиком Роминого папы, но сейчас он... живет в чемодане для забытых игрушек». Тут генерал заметил Бублика и вскричал. «Кто это? Схватить шпиона-пришельца!» Роботы тут же кинулись к инопланетянину. «О, мы пойдем в гости к генералу?» — обрадовался зеленый шарик. «Это так волнительно! Мне прям не терпится!» Подоспевшие роботы накрыли Бублика небольшой картонной коробкой и утащили в секретный штаб под Роминой кроватью. Там Бублика усадили на игрушечный стул и ослепили лучом фонарика, как и полагается на допросе. «С какой целью вы прибыли на эту планету?» — строго спросил генерал. Его маленький странный помощник на пружинке прыгал рядом и вопил при каждом прыжке. «Генерал спрашивает, с какой целью вы?» «Тихо, мелкотрон!» — остудил его пыл де Кроль. «Ох уж эти земляне!» — сказал Бублик в камеру, а затем обратился к похитителю. «Не беспокойтесь, генерал! Наш межгалактический контакт останется только между мной и моими зрителями». В этот момент раздался дверной звонок, а потом из коридора послышался мальчишеский голос. «Мам, за контрольную пятерка!» Генерал, роботы и все остальные игрушки в комнате засуетились. «Ребенок! Рома вернулся!» «Я лежал тут!» «Нет, вот так! Здесь я! Ты там!» «Подвинься! Быстрее, быстрее!» Наперебой кричали они и спешили занять свои места. Генерал взобрался на игровую приставку, чтобы оказаться на самом видном месте. Дверь распахнулась, и в комнату вбежал мальчик с фотографией. Он с размаху швырнул рюкзак на стул, схватил попавшегося под руку Коко, растянул его и запустил через всю комнату. «Коко, полетели! Пиу!» Рома поднял фигурку ящера и закружил его в воздухе. «Хать! Хать! Хать! Где геймпад? Отто! Отто!» Примерно так, по его мнению, разговаривали японские самураи. «А, вот!» Мальчик бросил Ораша на пол, поднял за ухо плюшевого кролика и бесцеремонно скинул его с приставки. Потом он сел в компьютерное кресло, надел наушники, взял геймпад и подключился к игре. На экране телевизора появилась гоночная трасса. «Так, на чем я закончил?» — пробормотал Рома. «Костя, ты здесь?» Его друг вышел на связь, и Рома весело воскликнул. «Погнали! Отлично! Костик, давай!» Он с бешеной скоростью нажимал на кнопки. «Хоп, хоп, изи!» «А мне купили Кена-покорителя!» — сообщил Костя. «Ого!» — Рома даже присвистнул. «А мне обещали Флая и Глорию, если получу пятерку за контрольную. Обгоняй!» Разбросанные по полу игрушки искоса наблюдали за занятием Ромы. Бублик осторожно подтянул к себе смартфон на селфи-палке и тихо сказал зрителям. «Смотрите-ка! Сегодня ребенок даже поиграл с нами!» «Ты называешь это поиграл?» — проворчал лежащий рядом генерал де Кроль. «Просто убрал тех, кто мешал включить приставку. А ведь когда-то игрушки были детям друзьями». «Не волнуйтесь, мой генерал! Мальчик обязательно о вас вспомнит, когда ему понадобится немного мягкости и тепла!» — вмешался Мелкотрон. Кролик покачал плюшевой головой. «Не вспомнит, пока рядом приставка!» В дверь постучали. «Рома, сынок, иди обедать!» — позвала мама. «Ну, мам, ну я сейчас, попозже!» — законючил мальчик. Очень уже ему не хотелось прерывать игру. «Обедать бегом!» В голосе матери послышались строгие нотки. «Кость, я аут!» — вздохнул Рома, вынужденный сдаться, и вышел из игры. «Мам, а я говорил, что получил пятерку по контрольной!» Рома бросил геймпад и побежал на кухню. А через минуту в комнату заглянула мама. «Ох, Ромка, ну и беспорядок!» — протянула она, поднимая с пола разбросанные носки. «Но за контрольную заслужил». Она подошла к письменному столу и поставила перед экраном компьютера коробку с двумя коллекционными фигурками. Это были те самые Флай и Глория, скейтеры в ярких костюмах и шлемах. Когда мама ушла, все Ромины игрушки зашевелились и подобрались поближе, посмотреть на новеньких. Бублик подбежал вплотную к коробке, не забывая фиксировать происходящее на камеру смартфона. «Вас приветствует бублинант Галла Рибиус, отважный путешественник и самый популярный видеоблогер на этой планете!» Скейтер в желто-зеленом костюме ловко выпрыгнул из упаковки. «Всем привет! А я Флай!» — объявил он и заглянул в направленную на него камеру. «Ты в курсе, что твоя камера игрушечная?» Блогер замялся. «Бублинант Гала...» Флай уже не обращал на него внимания. Он потряс крыло спортсмена Коко, отчего это самое крыло растянулось до пола. «Ого! Круто!» — восхитился Флай. «Качаешься?» «Пок-пок!» Сдержанно ответил Коко. «Ос!» — поздоровался Ураш. Под мышкой он держал свой хвост. «Привет, Ос! Очень приятно!» Улыбнулся Флай и потряс кончик хвоста вместо лапки ящера. «Его зовут Ораш!» — услужливо подсказал Бублик. Это его хвост. Ой, извини, Ораш, пробормотал Флай, немного смутившись. А затем повернулся к Пинки. «Привет, красотка!» Последняя фраза постепенно переросла в нечленораздельный писк. Едва Флай и Пинки встретились взглядами, как пластмассовый скейтер потерял дар речи. Если бы про него снимали мультфильм, в его глазах сейчас бы точно замерцали сердечки. Отвисшую челюсть Флая вернула на место рука Глории. «Всем привет, я Глория», — сказала девочка в красном костюме. Они с Флаем были очень похожи, так что несложно было догадаться, что это брат с сестрой. «Просто Глория?» — фыркнула Пинки. «Хе-хе, я принцесса Пинки». «Принцесса Пинки», — завороженно протянул Флай. Тут уж и Декроль не выдержал и вмешался в разговор. «Хм, у нас новички?» «Генерал Декроль рад приветствовать вас в комнате Ромы!» «Генерал Кролик?» — хихикнул Флай. «Генерал Декроль!» — завопил Мелкотрон, подпрыгивая на своей пружинке. «Молчать, Мелкотрон!» — рявкнул генерал и повернулся к новоприбывшим игрушкам. «Мы должны спрятать приставку, тогда Рома будет играть с нами!» Пинки округлила и без того большие глаза. «Не делайте этого, генерал!» — взмолилась она. «Если вы спрячете приставку, Рома очень расстроится!» «Принцесса ничего не понимает в стратегии!» — хмыкнул Декроль. «Да, вы должны слушаться генерала!» — подтвердил Мелкотрон. Но тут в него попала стрела с присоской, и Глория ловко подтянула его к себе. «Ты уверен, пружинка?» — спросила она, пристально глядя на Мелкотрона. «Я за принцессу». «Я тоже за принцессу», — поддакнул Флай. На сторону Пинки также встали Пушистик Бублик, Ящер-самурай Ораш и Петух-тянучка Коко. «Ну что ж, как хотите», — развел лапками кролик. «Мы справимся своими силами. Роботы, вперед!» Два робота бросились к приставке и выдернули вилку из розетки. Но тут Коко растолкал их и снова подключил приставку к сети. Еще несколько роботов подогнали к компьютерному столу игрушечный экскаватор. Генерал Декроль запрыгнул в ковш, поднялся прямо к приставке и обнажил пластиковую саблю. Он уже замахнулся на геймпад, но тут появилась Глория и блокировала удар. Сабля угодила по кнопке, активировав большой телевизор на стене. Запустилась веселая танцевальная игра. На полу игрушки боролись с целой армией роботов. Вокруг приставки росла гора разных предметов, а игрушечный экскаватор был весь обмотан проводами. Вдруг из глубины квартиры донесся голос Ромы. «Все, мам, я поел! Спасибо, очень вкусно!» Игрушки тут же оставили борьбу и бросились по местам. Генерал Декроль замешкался, потому что хотел выключить приставку и не успел убежать. Пришлось ему замереть прямо там, где он проводил свою диверсию, рядом с приставкой. Флай и Глория в последний момент запрыгнули обратно в подарочную коробку. Открывшаяся дверь натянула провода, спутанные игрушками, и приставка сдвинулась на край столика. Генерал соскользнул с нее и упал на пол. «Моя приставочка! Нет!» — закричал Рома, увидев, как его любимая приставка летит вниз. Мальчик потянулся к ней, но не успел подхватить. Приставка рухнула и упала прямо на генерала Декроля. Плюшевая игрушка смягчила удар, и техника ничуть не пострадала. Выражение ужаса на лице Ромы сменилось восторгом. Мальчик поднял приставку и осторожно вернул ее на место, после чего прижал к груди генерала. «Спасибо, спасибо, зайчик! Ты спас мою приставку!» Радостно воскликнул Рома и расцеловал игрушку. В этот миг его взгляд упал на коробку на столе. Подарок от родителей. «Это же Флай и Глория!» — восхитился он. «Мама! Папа! Спасибо!» Уже вечером Рома разложил на кровати все-все-все свои игрушки и принялся играть. «Я милый зайчик, я попал в беду. Скорее спасите меня!» — сказал мальчик писклявым голосом за генерала де Кроля. Потом он заговорил за отважного Флая. «Глория, выбирайся из упаковки! Нужно спасти зайчика!» «Зайчика?» — буркнул себе под нос возмущенный де Кроль. Хотя надо признать, что ему было приятно внимание Ромы. «Вот так генерал де Кроль спас сегодня приставку и снова стал другом ребенка, мои дорогие зрители!» — комментировал Бублик. Он сидел на подоконнике и снимал все на пластмассовый смартфон. «Ой, ну хватит уже, Бублик!» — закатила глаза Пинки. «Нет у тебя никаких зрителей!» Принцесса не знала, что прямо сейчас на книжной полке несколько черных кошечек-точилок собрались возле игрушечного телевизора и с интересом смотрели прямую трансляцию Бублика. «Но генерал все равно стал другом ребенка!» — послышалось из телевизора. Кошечки восторженно замяукали. Роме же не терпелось поиграть с обеими новыми игрушками. Теперь в одной руке он держал генерала, а в другой — Глорию. «Отлично, Глория! Да, ты спасла меня!» — кричал мальчик за кролика. «А теперь давайте танцевать!» Рома включил приставку с танцевальной игрой. Зазвучала музыка, мальчик встал перед телевизором и начал танцевать. На экране его движения повторяли мультяшные аватары. Бублик тоже не удержался и пустился в пляс. На экране телевизора появился и его танцующий аватар. Рома очень удивился картинке и обернулся. Инопланетянин резко замер на месте, но потерял равновесие и скатился с подоконника. Рома залился счастливым смехом. На мгновение он даже подумал, что смешной зеленый пушистик ожил. Но ведь такого не может быть, правда?